Dihruna udurak altun zeyhe jogo unaro Pikrabazu santun arki khizyan tolaro Dundurak altshara tlalda tanigi kolaro Dunduda kochenye, kochenye Sidun yotfa nigishib habra tlalda Sholare su dihmalay ber Haras kingo chidayine yichalaro Chanyas duda yikhanigi Бихич эвни хер баца давга бурутли цуниля Чорокаб маца да самас кидаго цорозе Теляро азхай пиш ходил ашикал рак хувал Клаху ине худул кларунча Сидун йотфа негишим хаврат талда Шолар есу дихмала бер Харас кинго чида ине ичаларо Чаняс туда Yıkanigi dungi tunun onaresu Dir kayralda ruhun apçan çiyar yasas Kolar ole Aniş Çidar matfakla hun ine Aniş Rotere kon habize Aniş Direk esbetli zero Rotere kon habize